Три надзирателя, один старший и два младших, приходится на 40 человек, то есть один на 13. Если представить себе, что 13 человек работают, едят, проводят время в тюрьме и прочее, под постоянным наблюдением одного добросовестного и умелого человека, и что за этим, в свою очередь, стоит начало в лице смотрителя тюрьмы, а над смотрителем начальник округа и так далее, то можно успокоиться на мысли, что все идет прекрасно. На самом же деле, надзор до сих пор был самым больным местом сахалинской каторги. В настоящее время на Сахалине старших надзирателей около 150, а младших вдвое больше. Места старших заняты грамотными унтер-офицерами и рядовыми, кончившими службу в местных командах, и разночинцами, последних, впрочем, очень мало. Нижние чины, состоящие на действительной службе, составляют 6% всего комплекса старших. Зато должности младших надзирателей исправляют почти одни только рядовые, командируемые от местных команд. В случае неполноты определенного комплекта надзирателей устав разрешает назначать для исполнения надзирательских обязанностей нижних чинов местных воинских команд. И таким образом молодые сибиряки, признанные неспособными даже к службе в конвое, призываются к исполнению служебных обязанностей надзирателя, правда, временно и в пределах крайней необходимости. Но это временно продолжается уже десятки лет, а пределы крайней необходимости все расширяются, так что нижние чины местных команд составляют уже 73% всего состава младших надзирателей. И никто не поручится, что через 2-3 года эта цифра не вырастет до 100. Надо заметить при этом, что в надзиратели командируются не лучшие солдаты, так как начальники команд в интересах строевой службы отпускают в тюрьму менее способных, а лучших удерживают при частях. Примечание. И это дает повод к явной несправедливости. Лучшие солдаты, остающиеся в командах, получают один только солдатский пай, а худшие, служащие в тюрьме, и пай, и жалование. Князь Шаховской в своем деле жаловался. Главный контингент надзирателей, 66%, составляют рядовые местных воинских команд, получающие на казенном содержании по 12 рублей 50 копеек в месяц. Их безграмотность, низкий уровень развития, снисходительный взгляд на возможные в их кругу действия и взяточничество, отсутствие прежней воинской строгости в их содержании и несравненно большая свобода действий, за немногими исключениями ведут или к незаконному произволу в обращении с преступниками, или к неуместному унижению перед ними. А нынешний начальник острова того мнения, что долголетний опыт показал всю ненадежность надзора, командируемого от местных команд. В тюрьмах много надзирателей, но нет порядка. И надзиратели служат лишь постоянным тормозом для администрации, о чем свидетельствует сам начальник острова. Почти каждый день в своих приказах он штрафует их, смещает на низшие оклады или же совсем увольняет. Одного за неблагонадежность и неисполнительность, другого за безнравственность, недобросовестность и неразвитие, третьего за кражу казенного провианта, вверенного его хранению, а четвертого за укрывательство. Пятый, будучи назначен на баржу, не только не смотрел за порядком, но даже сам подавал пример к расхищению на барже грецких орехов. Шестой состоит под следствием за продажу казенных топоров и гвоздей. Седьмой замечен неоднократно в недобросовестном заведовании фуражным довольствием казенного скота. Восьмой – в предосудительных сделках с каторжными. Из приказов мы узнаем, что один старший надзиратель из рядовых, будучи дежурным в тюрьме, позволил себе пойти в женский барак через окно, отогнув предварительно гвозди, с целями романтического свойства. А другой во время своего дежурства в час ночи допустил рядового, тоже надзирателя, в одиночное помещение, где содержатся арестованные женщины. Любовные похождения надзирателей не ограничиваются одной только тесной областью женских бараков и одиночных помещений. В квартирах надзирателей я заставал девушек-подростков, которые на мой вопрос «Кто они?» отвечали «Я сожительница». Войдешь в квартиру надзирателя, он плотный, сытый, мясистый, в расстегнутой жилетке и в новых сапогах со скрипом. Сидит за столом и кушает чай. У окна сидит девочка, лет 14, с поношенным лицом, бледная. Он называет себя обыкновенно унтер-офицером, старшим надзирателем. А про нее говорит, что она дочь каторжного, и что ей 16 лет, и что она его сожительница. Надзиратели во время своего дежурства в тюрьме допускают арестантов к картежной игре и сами участвуют в ней. Они пьянствуют в обществе ссыльных, торгуют спиртом. В приказах мы встречаем также буйство, непослушание, крайне дерзкое обращение со старшими в присутствии каторжных и, наконец, побои, наносимые каторжному палкой по голове, последствием чего образовались раны. Люди грубые, неразвитые, пьянствующие и играющие в карты вместе с каторжными, охотно пользующиеся любовью и спиртом каторжных женщин, недисциплинированные, недобросовестные, могут иметь авторитет лишь отрицательного свойства. Ссыльное население не уважает их и относится к ним с презрительной небрежностью. Оно в глаза величает их сухарниками и говорит им «ты». Администрация же нисколько не заботится о том, чтобы поднять их престиж, находя, вероятно, что забота об этом не привели бы ни к чему. Чиновники говорят надзирателю «ты» и бронят его как угодно, не стесняясь присутствием каторжных. То и дело слышишь. «Что же ты, дурак, смотришь?» Или «Ничего ты не понимаешь, болван!» Как мало уважают здесь надзирателей, видно из того, что многие из них назначаются на несоответствующие служебному их положению наряды, то есть попросту состоят при чиновниках в качестве лакеев и рассыльных. Надзиратели из привилегированных, как бы стыдясь своей должности, стараются выделиться из массы своих сотоварищей хотя чем-нибудь. Один носит на плечах жгуты потолще, другой — офицерскую кокарду, третий — коллежский регистратор, называет себя в бумагах не надзирателем, а заведующим работами и рабочими. Так как сахалинские надзиратели никогда не возвышались до понимания целей надзора, то с течением времени, по естественному порядку вещей, сами цели надзора должны были мало-помалу сузиться до теперешнего своего состояния. Весь надзор теперь сводится к тому, что рядовой сидит в камере, смотрит за тем, чтобы не шумели, и жалуется начальству. На работах он вооруженный револьвером, из которого, к счастью, не умеет стрелять, и шашкою, которую трудно вытянуть из заржавленных ножен, стоит, смотрит безучастно на работы, курит и скучает. В тюрьме он прислуга, отворяющая и запирающая двери, а на работах лишний человек. Хотя на каждые 40 каторжных приходится 3 надзирателя, один старший и 2 младших, но постоянно приходится видеть, как 40-50 человек работают под надзором только одного или же совсем без надзора. Если из 3 надзирателей один находится при работах, то другой в это время стоит около казенной лавки и отдает проходящим чиновникам честь, а третий томится в чьей-нибудь передней или без всякой надобности стоит на вытяжку в приемной лазарета. Примечание. Жалования старшие надзиратели получают 480, а младшие по 216 рублей в год. Через определенные сроки этот оклад увеличивается на 1 2/3 и даже вдвое. Такое жалование считается хорошим и служит соблазном для мелких чиновников, например, телеграфистов, которые уходят в надзиратели при первой возможности. Существует опасение, что школьные учителя, если их когда-нибудь назначат на Сахалин и дадут им обычные 20-25 рублей в месяц, непременно уйдут в надзиратели. За невозможностью найти на месте людей свободного состояния на должности надзирателей или брать их из местных войск, не ослабляя состава последних. Начальник острова в 1888 году разрешил зачислять на должность надзирателей благонадежных в поведении и испытанных уже в усердии поселенцев и крестьян из ссыльных. Но эта мера не привела к добру.